Аркадий Фидлер, Белый Ягуар, Вождь Араваков. Моим сыновьям Аркадию, Марику и Мачию посвящается. От автора. На побережье Венесуэлы, примерно в 300 километрах на западе от устья великой реки Ориноко, лежит один из старейших городов Америки – Кумана. Город, основанный испанцами в 1520 году у входа из глубокой бухты, защищенный от северо-восточных пассатов длинным мысом, с самого зарождения стал оживленным торговым и культурным центром, а также форпостом конкистадорской экспансии. Отсюда, вглубь страны, вплоть до самой реки Ориноко, грозные конкистадоры отправлялись в походы, покорять индийские племена и захватывать их земли. Отсюда во множестве отправлялись и миссионеры, порабощать, а коль угодно, спасать души индейцев и закладывать богатые миссии. В Кумане, естественно, множество храмов и монастырей, веками копивших в своих стенах разные хроники, документы, летописи. До нынешних дней сохранилась здесь не одна ценная рукопись, проливающая свет на историю страны и людей, на дела минувших лет. В нескольких десятках километров на севере от Куманы водами Карибского моря омывается большой остров Маргарита, открытый Колумбом, известный как место ловли жемчуга и бунта последнего из неистовых конкистадоров, жестокого и беспощадного Агирре. Между Маргаритой и материком лежит другой остров, значительно меньший по площади, Коча, оставшийся необитаемым в течение нескольких веков. Первые поселенцы появились на нем, да и то ненадолго, лишь в середине 17 века. К этому периоду относится хранящийся в одном из куманских архивов отчет францисканца, который побывал на острове Коча. Сообщил, что его жители однажды обнаружили в пещере большую лодку, укрытую там, судя по всему, несколько десятилетий назад. На борту лодки сохранилась таинственная надпись, выдолбленная в дереве «Джон Бобер Полонус», а под ней 1726. Францисканец пытался разгадать тайну найденной лодки и загадочной надписи, но безуспешно. Хотя и связывал эту находку, и надо сказать, не без оснований, с нашумевшей в свое время карательной экспедицией двух десятков испанцев, которые в погоне за беглыми невольниками в том же 1726 году вышли в открытое море и пропали без вести вместе со своим кораблем. В иных документах того времени, находящихся в куманских книгохранилищах, упоминается некий таинственный белый человек, который вскоре после 1726 года объявился среди непокоренных индейцев племени Араваков, обитавших в лесах к югу от устья реки Ориноко, и пользовался у них большим влиянием. Прозванный великим вождем Джоаном, имя соответствует английскому Джону, он сумел объединить под своим началом многие из окрестных племен. Располагая огнестрельным оружием, этот человек в течение многих лет успешно отстаивал независимость индейских племен от посягательств испанских завоевателей. Сломить сопротивление индейцев и покорить их испанцам удалось лишь после его смерти. Уцелевшие записки этого действительно необыкновенного человека, подлинное имя которого Ян Бобер, столь интересны и увлекательны, что трудно удержаться от искушения поведать читателю о необычайных и захватывающих приключениях, пережитых им на необитаемом острове Карибского моря. Послушаем же его собственный рассказ.